Так, у нас сейчас будет Набхи Мудра Крия, то есть работаем с пупком. Сделали вот такую мудру. Большие пальчики направляем в пупок. Расслабили живот и начинаем спокойненько, мягко. Начинаем в треть, даже не в полсилы, а в треть силы. Потому что вы должны показать своему организму, что вы его не будете калечить, не будете его рвать, ломать. И он тогда будет доверять вам и начнет раскрываться, как вот, вот бутончик. Мы же все-таки стараемся дождаться, чтобы он раскрылся сам, да? Некоторые, конечно, пытаются там посмотреть, расковырять его, но эффект не тот будет совсем. Также и здесь тело, оно должно раскрыться к вам навстречу. Помните, я говорил, что наше тело это как большой муравейник, вот там много всего разного есть. Зачастую сам себе удивляешься, что там. И теперь вот смотрите, скругляем поясничку и начинаем глубже проваливаться. Вдох и с выдохом. То есть выдох мы делаем вот этой мудрой, пальцевой мудрой. И зафиксировали себя как можно глубже. И здесь мы удерживаем руками положение. Дыханием слегка работаем. Тут мы животом работаем слегка. А пальцы у нас постепенно глубже уходят туда, к позвоночнику. Очень классное упражнение. Оно весь ЖКТ массирует хорошо. Только делайте его легко, спокойненько. Марина, что так сморщилось прямо? Лицо расслабь. Ты в ужасе прям. Спокойнее. Плечи опустить. Угу. Хорошо. Теперь работаем с языком. Талаби Крия номер один. Завернули язык внутрь. Работая нижней челюсти, мы вот язык вот в таком вот состоянии, он у нас вот так вот сжимается и растягивается задняя связочка. Здесь все тоже очень все полезно. Здесь вот подъязычные вот эти связки, они очень хорошо иннервированы. И у нас, соответственно, и мозг очень хорошо развивается. Недаром дети там, они вот язык друг другу показывают. Это все вот. А потом мы стыдим, да. И, кстати, в носу тоже ковырять очень полезно. Так что... Там же вот рецепторы напрямую из мозга выходят. Вот наши, смотрите, глаза, нос, язык – это часть мозга, вынесенная буквально вот наружу. И вот мы сейчас вот стимулируем свой мозг. Поэтому учитесь друг другу язык показывать. И второе пошли. Скользим вот так языком, чтобы у нас в конце было такое причмокивание, да? Да, стараемся отвалить нижнюю челюсть. Лен, мы здесь не губами не работаем вообще. Просто спокойный язык скользит, мы нижнюю челюсть отваливаем. И туда, дальше, глубже он у нас уходит к задней стенке горла. Угу, хорошо, и поехали. Джихва Челана. Показываем язык уже, да? До носа. Только через вытяжение языка вперед, потом заворачиваем вверх. Вытягиваем вниз. Чтобы к Новому году у каждого из вас был уже, что показывать на Новый год. А потом язык не будет вываливаться? Нет. Нет. Это у меня один раз в жизни был, когда у меня язык не помещался во рту. Это в детстве я ел вату эту сахарную, меня оса укусила в язык. Она там. Это страшное дело было, да. Но я был героем всего санатория, там все за мной бегали, как списанные торбы. У меня действительно мне надо было в трубочку заворачивать, укладывать его в рот, и он у меня действительно вот такой вот свисал. Это было очень прикольно, это было весело. Хорошо. Так, кому дать масла эфирные? Сейчас я вам тут звездочки всякие, мы сейчас с вами намажемся. Так, кому надо? Есть, да? Разбирайте. Так, мы проходим дальше. Сейчас возьмешь. Значит, смотрите, у нас сегодня 4 точки. Они все находятся на голове. Итак, смотрите, у нас сегодня работа с 3 чакрами. Это анахата чакра, мы с ней немножко поработали. Вот простучали, сделали шалабхасаны. Две остальных находятся в голове. То есть это у нас сахасрара и аджня чакра. Помните, я говорил, что у каждой чакры есть проекция на внешнюю оболочку, на нашу. Итак, вот третий глаз – это проекция аджни на переднюю часть тела. Вот ее намажьте, да, то есть третий глаз, на санскрите это бхру матхи. Бхру – это бровь, матхи – это середина, то есть точка, вот серединка над бровями. Дальше. Задний кшетрам, аджня чакры, это медула, то есть это основание черепа. Вот точка, где череп соединяется с шеей. Итак, вот эти две точки прям запомните. Между ними находится анахата чакра. Ой, не анахата, извините, аджня. Следующая точка у нас родничок или брегма. Верхняя часть вот темечка. Как мы находим? Основание ладони на брови положили и средним пальчиком дотянулись. Вот она как раз нам покажет. То есть это не макушка, это вот чуть ниже макушки, только съехать вперед нужно. И вторая точка, соответствующая ей, это Шива Грандха. То есть мы на линию волос кладем основание ладони и закинули через макушку, уже закинули Шива Грандха. Итак, у нас получилось, вот если через эти две точки провести окружность, то у нас будет как бы вот такой вот, знаете, вот выбривает. Эти танзуру. Видите, не просто так выбривают, а? Понятно, откуда все это идет. Давайте подышим, кстати, пока у нас еще есть эфирные масла, да? Попробуйте сейчас вот все 4 точки вот эти зафиксировать вниманием и продышать их. Поехали. Просто вот удерживая во внимание все 4 точки, мы дышим ингаляцию. Это очень мощное воздействие на вот всю структуру нашего мозга. Хорошо, опустили руки вниз. И сейчас у нас будет Unmani Kriya, то есть мы будем делать вдох вот нижней точкой, и выдох постепенно у нас будет идти по поверхности головы через третий глаз в анахату. То есть вот так вот раз, и до выдоха у нас вот здесь. При этом глаза у нас закрываются, здесь закрыты уже. На вдохе они у нас широко открываются. И выдох у нас по этим точкам идем. И в анахату. Понятненько, да? Поехали. Выдохнули. Открыли глаза, вдох. И пошел выдох, прям как будто лампочки загораются. Раз, два, глазки потихоньку закрываются. Три, четыре, анахата, пять. И продолжаем. Снова вдох, открыли глазки. Не задерживаем дыхание, сразу пошел выдох. Сейчас просто задача синхронизировать все. Вдох, чувствуем основание черепа. Открыли глазки. И выдох пошел. Эту точку чувствуем. Потом Шива Гранха, Брегма, третий глаз. Не задерживайте дыхание здесь. Если вы хотите делать задержку, она должна быть у вас комфортной. Но вы должны это отслеживать, чтобы у вас дыхание не замирало. Просто так. Как в стрессовой ситуации, обычно у человека сразу дыхание раз и прекратилось. И не дышит пол тренировки. И если вы уже привыкли к этому движению, в конце еще добавили мула-бандху, то есть нижнюю чакру, самую нижнюю муладхару, включаем просто сжатием мышц промежности на выдохе. В полсилы, сильно не надо. Мы как бы энергии не позволяем дальше у нас вот из анахаты проскакивать вниз туда. У вас могут быть разные ощущения. Старайтесь не только по поверхности головы работать, но как бы внутрь головы залезть и там параллельно вот по трубочке идите. И не засыпайте. Вот так в фоновом режиме еще отследите, какие-нибудь мысли у вас там есть или нет. Видите, как я вам мысли кинул? Потом проверили, что мысли нету или есть. И все, продолжайте дальше работать с дыханием, с вниманием. И отследите, что у вас дыхание становится длиннее. Дыхательный цикл становится. Он очень такой спокойный становится. Посмотрите, где у вас еще напряжения остались. Может быть, в шее, в ключичной зоне, в горле.